То немногое, что мы успели увидеть на этой земле Чосоне, не произвело на нас отрадного впечатления. Если здешний народ был похож на этих рыбаков, не приходилось удивляться, почему сюда не заходят европейские корабли. Однако мы ошибались. Поселок был расположен на прибрежном островке, и местные старейшины, по-видимому, передали весть о нашем прибытии на материк, ибо как-то поутру три большие двухмачтовые джонки с треугольными парусами из рисовой циновки бросили якорь неподалеку от нашего берега. Когда новоприбывшие вступили в деревню, капитан Иоганнес Мартенс чрезвычайно оживился, так как снова узрел вожделенный шелк. Впереди шел кореец, облаченный в шелка всевозможных бледных оттенков. Его сопровождала раболепная, тоже одетая в шелк, свита, числом в 5-6 человек. Квон Юн Дин, я узнал его имя впоследствии, был янбан, то есть благородный. Притом он был еще чем-то вроде губернатора или правителя одной из областей, и, следовательно, правительственный чиновник. Его обязанности сводились в основном к взиманию податей и храмовых сборов. Одновременно с правителем и его свитой на остров высадилось около сотни солдат, которые строем вошли в поселок. Они были вооружены трезубцами, секирами и пиками, а некоторые даже мушкетами столь внушительных размеров, что каждый мушкет обслуживали два солдата. Один нес и устанавливал сошку, на которой должен был покоиться ствол мушкета. Другой нес самый мушкет и стрелял из него. Порой, в этом я тоже убедился впоследствии, мушкет стрелял, порой нет. Все зависело от состояния запального трута и пороха на полке. Так прибыл к нам Квон Юн Дин. Старейшины поселка трепетали перед ним, да и не зря, в чем мы довольно скоро убедились. Я выступил вперед и предложил свои услуги в качестве переводчика, так как знал сотню корейских слов. Однако Квон Юн Дин нахмурился и жестом велел мне отойти в сторону. Но почему я должен был ему повиноваться? Я был так же высок, как он, я весил фунтов на 30 больше, у меня была белая кожа и золотые волосы. Он повернулся ко мне спиной и обратился к одному из старейшин поселка, а шестеро его обреженных в шелк приближенных загородили его от меня. Тем временем подошли еще солдаты. Они несли на плечах толстые доски. Эти доски были около 6 футов в длину, фута 2 в ширину и наполовину надпилены в продольном направлении. Возле одного из концов доски было круглое отверстие чуть шире человеческой шеи. Квон Юн Дин отдал какое-то распоряжение. Несколько солдат приблизились к тромпу, который, сидя на земле, разглядывал свою нахтоеду. Тромп был туповатый, неповоротливый, не особенно смекалистый парень, и прежде чем он понял, что происходит, одна из досок разделилась надвое, наподобие раскрывающихся ножниц, и защелкнулась вокруг его шеи. Поняв, в какую он попал ловушку, тромп взревел и запрыгал на месте так, что все отпрянули в испуге, спасаясь от пляшущего в воздухе длинного конца его доски. Но тут и пошло. Мы поняли, что Квон Юн Дин намерен надеть такие колодки на шею всем нам. Мы сопротивлялись отчаянно, голыми кулаками отбивались от сотни солдат и примерно такого же количества рыбаков. А Квон Юн Дин, горделивый и презрительный, весь в шелку, стоял поодаль и наблюдал. Тогда-то я и получил свою кличку У-Йон-Ик, что значит «могучий».